«За так, что ли, даден?» за так, сказали же, подарок», — толкнул его в спину Блохин. «Смотри внимательней, Берёг, нравится или нет?» «А чё не нравится? Конечно, нравится», — пробурчал тот, щупая кожу кобуры. «И сам думал, так же, как ты, сделать. Да как-то все недосуг было». «Серебра дожал, так и скажи», — фыркнул Чанов. «Спасибо, братцы». «Спасибо», — поблагодарил Кошелев, щелкая крышкой замка. «А пистоли хорошие, изъезженные. Не хуже, чем у господ офицеров будут, а, Иванович?» «Даже лучше, не сомневайся, Федот Васильевич», — усмехнулся тот. «А вы, братцы, не тужите», — подмигнул он молодым драгунам. «Трофеями разживемся и вам такие же справим. У нас теперь знакомство крепкое у полковых оружейников. Не зря целую неделю горбатились».